Глава 21. Валентайн Альгор. Хевенсград основательно разросся за последние 13 зим. Он помнил столицу совсем другой, промерзшей насквозь и гораздо более тесной, когда впервые оказался на холодных камнях ее мостовых. Серых, подернутых кристально чистой корочкой льда, которую столь ранним утром еще не успели убрать городские служащие. Он помнил и статую Атаргана Великого на Алой площади, и огромный, застывший гранитным отпечатком лапы дракона в ожидании весны фонтан. Бьющиеся светлячки магии в шарах фонарей, а еще лицо женщины. Она первая его увидела. Нищенка, которой негде было ночевать. Ее изрезанная морщинами кожа натянулась, когда рот открылся в беззвучном крике. Впрочем, беззвучным он был недолго, потому что уже в следующий миг она закричала, надрывно, хрипло, отчаянно. «Темная тварь! Темная тварь!» А после, когда начался оборот, в ужасе попятилась назад, снова и снова осеняя себя знаком венца Томеи, который точно не мог ее защитить, если бы Валентайн захотел, а главное, если бы у него были силы напасть. Эта площадь сейчас раскинулась перед ним, как на ладони, величественная, окруженная многовековой стеной резиденции человеческих и драконьих правителей. С двух сторон ее запирала именно эта стена, с третьей — храм Томеи, мимо которого к массивным воротам текли людские реки. Фонтан рассыпал сверкающие кристалликами лучей брызги и играл радугами в струях воды. Валентайн смотрел на него, но видел почему-то Ленор Ларо. Изгиб плеча. Шелковые волны волос, струящиеся по обнаженной спине. Они прикрывали спину, худенькие лопатки, но не прикрывали талию. Ягодицы они тоже не прикрывали, небольшие, упругие, и если бы он вовремя не отступил... Педагог из вас так себе, я бы сказала, днище. Ленор Ларо не стеснялась в выражениях, она его не боялась, и она обладала не поддающейся никакой логике притягательностью, никак не связанной с темной магией. Темной магии в ней не было, он понял это еще вчера, когда не нашел метки и Ехарга. Сегодня убедился в этом окончательно. Хьера могла почувствовать даже малейшую частицу тьмы, даже остаточный затихающий всплеск, но она не почувствовала. Не чувствовал и он. Ничего, кроме полубезумного животного влечения, сотканного из темных нитей желания прикасаться. Жестко, бесстыдно и откровенно, как если бы никогда раньше никого не касался за всю свою жизнь. Не просто касаться, сделать своей, по-звериному, жестко, утверждая свои права на эту нелепую девчонку, о существовании которой он раньше знал исключительно из-за истории ее родителей. «Валентайн, мне кажется, или ты от меня далеко?» Валентайн обернулся. Керуан IV, верховный архимаг, правил и поныне. Седина в его волосах путалась золотом, в радужках светлых глаз навсегда застыли темно-багряные кольца, знак того, что маг был в полушаге от истощения. Именно так действовало заклинание, которое на него накинула Эвиль Ларо. Воронка поглощения силы. Создать ее могли только темные. Создать и какими-то путями передать людям, но по какой причине счастливые супруги и родители, сильнейшие маги до ранее, решились на этот шаг, известно не было никому. Они не доехали до допросной после ареста. Что касается Керуана, покушение вполне могло быть удачным. Если бы архимаги и Грит не вспомнили о мальчишке, в застенках. Грит. Высший ранг в армии Дарании. Генерал. мальчишке, чья сила вполне могла бы нейтрализовать заклинание, созданное родственной ему силой. Жизнью Кируан был обязан ему, и с этого дня все изменилось. Относительно. Верховный вздохнул. Заложив руки, поднялся из-за стола, прошелся по кабинету, доверительно приблизился к нему и остановился у огромных окон, врезающихся в пол. «Я не могу игнорировать рапорт Лейтера». «Рапорт нет, но его самого вполне». Вокруг глаз Верховного собрались сеточки морщин. «Я знаю тебя 13 зим, Валентайн, 10 из которых, если не как друга, то как равного. Именно поэтому я не хочу противопоставлять твое слово словам своего Гритта. Сеть грех мира — это не шутки. Все серьезно осложняется тем, что сделали родители Ленор Ларо». «Родители не выбирают», — равнодушно произнес он. «Мой отец правит темными землями, но это не мешает мне сейчас стоять рядом с тобой». Собравшийся что-то сказать, Верховный проглотил слова и резко вытолкнул воздух, как если бы поперхнулся. «Совершенно неуместная шутка». «Это не шутка, а сравнение вполне уместно. Ленор Ларо не имеет никакого отношения к темной магии, и ее повторный допрос ничего не даст». «Лейтер уверен в том, что она причастна. Он беспокоится». «Возможно, если у командующего армией Дарании проявляются сильные беспокойства, ему стоит уйти в отставку». Взгляд Кируана потемнел, но Валентайн продолжил. «Руан, ты прекрасно знаешь, почему Лейтер этого хочет. Во время покушения на тебя погиб его брат, и ему не предоставилось способа отыграться на супругах Ларо. Отыгрываться на девчонке, которая не имеет к этому никакого отношения, мягко говоря, перебор, даже для такого идиота, как он». «Он Грит!» Кируан невольно повысил голос. «Это не отменяет того, что он идиот, и того, что ему пора в отставку». Валентайн не повысил голос, но в кабинете стало прохладнее. Собственную магию он никогда не ощущал так, как остальные. Потусторонней, пугающей силой, холодом вгрызающейся в кости и кожу. Для него это было просто течение магии. Пульсация в каждой частице тела, тонкий призыв. «Я настаиваю не просто так. Лейтер с Драконовым уже давно говорят о том, что тебе не место в Совете. Пока что Равен на нашей стороне. Но если он переметнется...» «Я не держусь за место в Совете. А то, что Драконов и Лейтер, да и Коты меня боятся, известно с тех самых пор, когда мы впервые сели за один стол. Темная магия в Дарании не пользуется популярностью». «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю». Разумеется, он знал. У темных драконов нет полукровок. Даже то, что его мать была самой обычной женщиной, этого не отменяло. Темная сила с рождения выжигала в нем сущность и кровь человека. Тот факт, что он нашел способ с этим справляться, тоже ничего не менял. Каждый год он становился все больше драконом и все меньше собой. Один неосторожный шаг, один раз полностью утраченный контроль, и Валентайн Альгор станет Рэнгхором Нейхтарном, имя, которое при рождении дал ему отец. Именно поэтому нужно как можно скорее избавиться от наваждения, имя которому Ленор Ларо. Именно поэтому сегодня он сделает ее своей. Лена. По окончании занятий, даже несмотря на то, что последнюю пару зоомагию отменили, я чувствовала себя нашпигованной знаниями, как тугой пирожок с луком и яйцами. Концентрация магическо-исторических знаний и зелье методик в моей голове смешались в такой невероятный коктейль, что мои волосы только чудом повторно не встали дыбом. Особенно при одном чрезвычайно важном осознании. Я понимала, что мне все это срочно, в экстренном порядке нужно учить. Нужно быстро разбираться в том, в чем большинство разбираются с местной школьной скамьи или с подготовительных курсов. Потому что, несмотря на то, что задерживаться я здесь не собиралась, выглядеть идиоткой все равно не очень хотелось. Равно, как не хотелось постоянно цепляться за Люциана. А вот Люциан, похоже, так не считал. «Мы собираемся в город. Как насчет пойти с нами?» — поинтересовался он, стоило нам с Ликой выйти из аудитории. Выходящие вслед за нами адепты даже шаг замедлили, чтобы услышать продолжение. «Мне учиться надо», — хотела сказать я, но не успела. «Отличная идея!» Голос принадлежал Лике. Я повернулась к ней и сделала большие глаза, но подруга на меня не смотрела. Она смотрела на Люциана и явно выражала ему гораздо больше поддержки, чем мне. «Вот и замечательно. Тогда встречаемся через полчаса у главного входа». Выразительно посмотрев в спину драконьего принца, который не стал дожидаться моих возражений и вообще чего-либо от меня, я повернулась к драконессе. «Лика!» «Что?» «Меня не так часто приглашают в город. Ты прекрасно знаешь мою историю. Не вижу смысла упускать выгодную возможность». «Возможность. Выгодную». Я глубоко вздохнула. «Хорошо. Тогда передашь Люциану, что у меня дела». Я поплотнее перехватила сумку. «У тебя дела?» Это прозвучало, если не оскорбительно, то очень к этому близко. «Я что-то не поняла», — остановилась посреди коридора. «У меня не может быть дел?» «Да брось, Ленор! Все твои дела в последнее время связаны с драгоном. Вы даже уединиться умудрились перед парами. Хоть сейчас можешь уже не ломаться». В последней тираде было столько желчи, что я на мгновение замерла. «Что, прости? Уединиться?» «Пф!» Лика скривилась, а потом передернула плечами и быстро зашагала по коридору, сделав вид, что вообще не со мной. «Вот и что это вообще было?» «Ларо! Эй! Ларо!» Я обернулась на голос. В моем направлении величественно двигалась дочь папашиного советника со свитой. «Да что же они все разом сваливаются, а? Я скоро буду график составлять. Сегодня Драконова, завтра Аникатия, послезавтра, ну не знаю, кто-нибудь еще. И это не считая Альгора, сетей Грехмира, летающих по строго заданной траектории в меня, огненных шаров и драгона». «У тебя что-то срочное? Я очень тороплюсь», — произнесла я. Драконесса усмехнулась, как будто я и впрямь сказала что-то очень смешное. Откинув за спину длинные темные волосы, она посмотрела на меня свысока. «Откажись от Люциана», — сказала она, сверкнув черными глазищами, — «или очень сильно пожалеешь». «Да что? Топ меня». «Обязательно», — ответила я. «Как скажешь». Развернулась, чтобы уйти, но драконесса перехватила меня за руку. После занятий коридор достаточно опустел, чтобы их широкий женский круг поместился. А все, кто этот круг видели, дружно разворачивались и уходили, то есть сливались в ближайшие ответвления коридора. «Это...» — она потрясла моим запястьем, явно намекая на кольцо. «Не для тебя. Лучше тебе понять это сразу». Вот чудеса! Тогда почему оно на мне?» Я сделала большие глаза и изо всех сил вонзила ногти в ее ладонь. Драконесса завизжала и отдернула руку. «Вот и отлично! Хватать меня ей больше в голову не придет. «Разойдитесь, девочки», — сказала я. «Повторять не буду». Сама не ожидала, что у меня может быть такой командный тон. Девочки расступились очень быстро. Шагнула в образовавшийся коридор, в спину ожидаемо потыкались взглядами. «Я тебя предупредила!» Донесся в мгновение ока из надменного презрительного, ставший визгливым голос Аникатии. Остановилась только для того, чтобы кивнуть на руку, которую она прижимала к груди. «Я тоже». Если Ленор Ларо обладала даром всем подставлять щеки, то у меня он напрочь отсутствует. С такими же, как Катя, лучше все решать сразу. Пусть она драконесса, но знает, что я могу за себя постоять. В другой раз основательно подумает, прежде чем соваться ко мне с угрозами, особенно на глазах у своей свиты, которая явно ожидала другого исхода. Поднявшись к себе, я ненадолго остановилась перед дверью Лики, хотела постучать, но передумала. В конце концов, я не сделала ничего такого, чтобы со мной себя так вести. Перебесится — продолжим общаться. Что касается Люциана, я с ним идти не соглашалась, поэтому здесь ко мне никаких вопросов. У себя переоделась в легкое платье, чтобы заниматься было удобнее. Повытаскивала с полок все книги, разложила их на столе. Нужно было оценить объем знаний, которые мне предстоит изучить, и понять, в каком направлении смотреть, чтобы не выглядеть идиоткой на занятиях. Объем представлялся большим, но ничего, справлюсь. Главное сейчас — все систематизировать и быстренько пройтись по азам. Ну и уроки выучить заодно, потому что уже пройдено. Про Валентайна и предстоящую встречу с ним я старалась не думать. Так старалась, что поставила ножку стула себе на ногу, когда его отодвигала. «Ой!» «Ой! Не то слово, Ларо!» Дверь за моей спиной захлопнулась. Я подскочила и обернулась. Люциан стоял, сунув руки в карманы, и в упор смотрел на меня. «Вот же! Опять забыла контур замкнуть! Когда уже научусь, что этот магический замок сам запирается, только когда я ухожу?» «Лю...» Он шагнул ко мне быстро, как может напасть хищник. Один рывок, и его ладонь уже на моей талии. С легким шипением открывается портал, и меня вносит в него ураганом по имени Люциан. Мгновение, и я уже стою на площади, а перед глазами рассыпает сверкающие брызги огромный фонтан.